Глава вторая. Икс. Школа-пансион, расположенная в купеческой усадьбе XIX века, жила обычной размеренной жизнью. Уроки закончились, и воспитанники разошлись по своим делам, то на кружки, кто в жилой корпус, кто-то сидел в коридорах на комфортных диванчиках, ученики начальных классов и вовсе разъехались по домам. Все было как всегда, вот только история с призраком будоражила всеобщее воображение и пугала мыслью. А что, если он действительно разгуливает по библиотеке? В этой школе все хранило тайны. Высокие своды, отреставрированная лепнина на потолках, массивные деревянные двери, за которыми прятались классы с интерактивными досками, и библиотека с запахом старых книг. Винтовые лестницы, куда вход ученикам был строго запрещен. Парк, где сохранились беседки и остатки старинного фонтана. Пожалуй, лишь жилой корпус, соединенный с учебным стеклянным переходом, не представлял собой ничего интересного. Современное здание, возведенное на старом фундаменте. Там были широкие коридоры, окна в пол и большие гостиные, предназначенные для отдыха и выполнения домашних заданий. Хотя и в нем присутствовало нечто загадочное. Например, метровые стены и потайные лестницы в спальных блоках, которые пришлось сохранить при реконструкции. Правда, сейчас это никого не волновало. Илья и Сашка вошли в библиотеку. Столы, на которых стояли лампы с зелеными абажурами, размещались за стеллажами с книгами, а по периметру помещения были установлены стеклянные переговорные кабины с компьютерами, подключенными к интернету. «Давай сюда», — предложил Сашка, показав на переговорную, где сидела с книгой Кира Ломова, новенькая из их класса. Умная, вежливая, всегда опрятная, в черном приталенном пиджаке, юбке, идеально выглаженной рубашке, с темными, немного вьющимися волосами, словно уложенными в парикмахерской. Самсонову она понравилась сразу, как только он ее увидел. Первый учебный день. «Так там же...» — поморщился Илья. «И что?» — Сашка пожал плечами. «Остальные переговорки заняты. А она одна. Вроде нормальная девчонка». И, не дожидаясь ответа, Самсонов открыл дверь кабинки. «Привет! Можно к тебе?» Илья неохотно вошел вслед за другом. Кира подняла голову и слегка растерянно посмотрела на мальчишек. «Саша Самсонов, Илья Абрамов!» — выпалил Сашка, догадавшись, что она не помнит их имен. «Ага. А зачем?» Друзья сели за стол рядом с Кирой. «Ну...» — Сашка замялся. «Мы тут... Нам надо стратегию обсудить». «Стратегию?» Кира блеснула глазами и отложила книгу. «Да он шутит!» — вспылил Илья. «Позаниматься пришли, а свободных переговорок нет». «Эй, расслабься!» — фыркнул Сашка. «Тоже мне тайная операция. Призрак в библиотеке хотим поймать», — выпалил он. «Самсон!» — Илья застонал. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Сашка. Кира усмехнулась. «И как искать планируете? В интернете? Или спиритический сеанс устроите?» «А ты соображаешь!» — Илья улыбнулся своей самой задорной улыбкой и подмигнул, вытаскивая из кармана цифровой диктофон. «Для начала попробуем записать призрака. Вдруг он нам сам все расскажет». Сашка вытаращил глаза. «Откуда? Тут же пропускной режим!» «Магия, Самсон, магия!» — ухмыльнулся Илья. «У меня свои связи. Доставку замаскировали под коробку с пиццей. Пиццу съели на посту, а коробку мне. Остальные вещи для следствия чуть позже достану. Пока только диктофон». «Опять пицца!» — скривился Сашка. Кира не поняла, что случилось, но ребята были забавные. Она засмеялась. «Неплохо. А почему бы просто не поговорить с библиотекарем? Галина Сергеевна хорошая, она ведь основной свидетель». «Мы с ней как-то не в контакте», — признался Сашка и посмотрел на свои потертые туфли, вспомнив, что не вернул книгу, взятую еще в прошлом году. «Да и что она скажет? Слышали уже все. Камер-то в школе нет. Так что доказательств ноль. А нам нужны доказательства». «Или опровержение существования призрака». «А как вы допрашивать призрака собираетесь?» «Вот это мне нравится!» — оживился Илья. «Диктофон поможет записать то, что мы не способны воспринять на слух. Считается, что призраки могут оставлять свои голоса на таких устройствах». Сашка нахмурился. «Но как?» «Мы сейчас в самом тихом месте в библиотеке», — продолжил Илья. «Устанавливаем диктофон на высокое качество записи». Он что-то нажал на диктофоне, загорелась зеленая лампочка. «Теперь можно включать запись и задавать вопросы, оставляя паузы для ответов. Потом прокрутим, возможно, услышим что-то необычное». Кира кивнула и, еле сдерживая улыбку, сказала. «Главное — тишина и четкие вопросы». «Точно! Ломова, а ты схватываешь на лету!» Илья поставил диктофон на стол перед собой. «Итак», — он нажал на запись. «Спрашиваем». Троица замерла, раздумывая. Кира заговорила первой, хотя и с некоторым волнением. «Кто ты?» — спросила она. «Почему ты здесь?» Пауза. «Ты кого-то ищешь?» — голос Ильи звучал серьезно, как у полицейского на допросе. «Зачем ты напугал Галину Сергеевну?» Пауза. «Чего ты хочешь?» — добавил Сашка. Илья подождал несколько секунд и нажал на стоп. Они прослушали запись. Ответов не было. «Он явно не в духе», — резюмировал Илья. «Или не любит допросы?» — предположила Кира. «Ладно. Пойдем другим путем», — бодро заявил Сашка. «Пошутим. Включай». Илья снова запустил запись. «Эй, мистер Призрак, ты домашку списывал или сам делал?» — весело поинтересовался Сашка. Пауза. «Как тебе борщ из столовки? Ты пришел за добавкой?» — хихикнула Кира. Пауза. «Ты пришел сдать книги, но не удалось? Мы можем помочь?» Илья, выдержав паузу, нажал на стоп, перемотал и включил воспроизведение. Послышался шорох. Легкий, будто кто-то осторожно передвигался между стеллажей. И едва различимое бормотание. «Есть что-то», — прошептала Кира, затаив дыхание. «Подожди», — насторожился Сашка. «Давай еще раз прослушаем». Илья отмотал назад. На записи снова шорох бормотания. «Это...» — Сашка прислушался и вдруг хлопнул себя по лбу. «Это ты, Илья, ногу по полу протащил?» «Может, чуть-чуть». Илья виновато заерзал на стуле. «А бормотание?» — спросила Кира. Сашка покраснел. Похоже, я буркнул что-то про борщ». Повисло молчание, потом все разом расхохотались. «Великолепно!» — простонал Илья. «Эксперимент провалился. Говорил, днем бесполезно. Надо ночью идти. Все охотники за привидениями по ночам работают». Самсонов укоризненно посмотрел на друга. «Только прошу, без этого». «А я согласна с Ильей. Если ловить призраков, то ночью». Илья в благодарность за поддержку пожал Кире руку. «Вот видишь?» «О-о-о!» — Сашка закатил глаза. «Я лишь взываю к вашему разуму. Мне лично нравится тут учиться, и вылететь не хотелось бы». «А что, выгнать могут?» — Кира побледнела. «Конечно. Ты кодекс школы читала?» «Нет», — призналась Кира. «А зря. Там страниц 100 из того, чего делать нельзя. И, кстати, диктофон надо убрать. Вон Галина Сергеевна сюда идет. Увидит, Корнееву доложит. И не сносить нам всем головы». Илья оглянулся и, увидев, что библиотекарша приближается к их кабинке, быстро спрятал диктофон. Кира вздохнула. «Давайте я с ней поговорю. Может быть, узнаю какие-то важные детали для расследования. Она ко мне хорошо относится». Илья кивнул. «Ладно, Ломова, уговорила. Если сможешь выяснить что-то полезное, ты с нами». «В команде?» Кира лукаво прищурилась. «Хм, команда детективов, что ли?» Сашка задумался. «А как назовем?» «По первым буквам. Илья, И, Кира, К, Сашка, С», — предложил Илья. «Кис?» — заулыбалась Кира, радуясь тому, что будет вести расследование с мальчишками. Друзьями обзавестись в новой школе она пока не успела. «Как-то не очень», — поморщился Сашка. «Лучше Сик». Кира рассмеялась. «Ага, очень смешно». «Говорю же, Икс!» «Илья, Кира, Самсон!» — загорячился Илья. «Икс! Это тайна, загадка. И звучит круто. Как шифр или тайное общество». «Ну, а кто будет главным в Икс?» — спросила Кира. «Конечно, я!» — стукнул себя кулаком в грудь Илья. «С чего вдруг ты?» — фыркнул Сашка. «Ладно». Илья примирительно поднял руки. «Не будем спорить. Мы команда. Кира будет главная по поиску информации. Ты, Самсон, самый главный мозг, потому что много чего умеешь и кучу всего знаешь. Ну, а я главный детектив и добытчик. Если что-то необходимо, все достану. Даже то, что невозможно». «Значит так», — объявил Сашка. «Икс выходит на первое дело». «И первое правило — не попадаться». Кира глазами указала на дверь, к которой уже подошла Галина Сергеевна. Все замолчали. «Самсонов, ты когда сдашь книгу, которую брал в прошлом году?» Войдя в переговорную, библиотекарь строго глянула на Сашку, а затем перевела глаза на Илью. «Абрамов, я сколько раз тебе говорила, переговорную надо бронировать через электронный календарь. Вы чего девочке мешаете?» «Кира Ломова», — представилась Кира, встав из-за стола. «Я бронировала на нас троих. Мы реферат вместе готовим». Илья и Сашка облегченно выдохнули. «Я верну», — пообещал Самсонов, но не очень уверенно. Галина Сергеевна приподняла очки и пристально посмотрела на него. «Жду». Она закрыла дверь и направилась к своему рабочему месту. Выждав минуту, Кира прошептала. «Пойду с ней поговорю. Мне кажется, сейчас подходящий момент». Мальчишки синхронно кивнули. «А мы пока подумаем, как еще можно пообщаться с призраком. Ну и место преступления исследуем». Илья загадочно улыбнулся и добавил: «Отвлеки ее».